Братья, эшелоны на путях. Борис был на 10 лет старше меня. В 1937 году ему исполнилось 18 лет, и он уехал в Саратов учиться на летчика. Его выбор никого не удивил. Большинство в семье Стриженовых — потомственные профессиональные военные. И не только по папиной линии. Мамин отец — гусар, полный георгиевский кавалер, потомственный почетный гражданин Российской империи. И все в семье очень высокие. Мы с Глебом самые низкорослые, хотя во мне 1,82 м, в отце 1,95 м. Его брат Николай — полковник, ему под стать. Может быть, поэтому многие мои роли кажутся мне биографичными. Говоруха «Отрок», например, напоминал мне отца. В фильме «Неподсуден» я пою песню почти в той же летной форме, что тогда была на Борисе, и представлял, что я — это он. Борис получил звание лейтенанта и в 1940 году приехал в отпуск в новом синем обмундировании, только что введенном в авиации. Незадолго до того Бернес спел знаменитую песню «В далекий край товарищ улетает». Я был дружен с Марком Бернесом. Часто мы менялись пластинками и записями. Больной, умирающий Марк лежал дома, когда я снимался в фильме «Неподсуден» и исполнил там песню «Птицы поют». Записал ее на маленький японский магнитофон и позвонил Бернесу. «Марк, сейчас услышишь песню, навеянную твоими истребителями. Я в фильме так же, как ты тогда, сижу за фортепиано и пою. Включай». Я прокрутил мелодию до самого конца. «Мне понравилось», — сказал он. «По-моему, будет шлягер». Это был наш последний разговор. Скоро Марка Бернеса не стало. Но песни его продолжали жить, и профессия летчика, о которой он поет, по-прежнему оставалась очень популярной. Помню, как мы с Борисом пошли в парк Горького, и он заставил меня в первый раз прыгнуть с парашютной вышки, что придало мне еще больше авторитета среди пацанов с нашего Коровячьего. В 1942 году, в ноябре, Борис погиб под Сталинградом, и его похоронили у деревни Бекетовки. Впоследствии прах брата перенесли на Мамаев курган. Осенью 1962-го, когда мы с братом Глебом играли двух пленных офицеров в «Оптимистической трагедии», есть такой кинотермин «режим». Это короткий промежуток времени для съемок вечером, когда надо закат поймать, или утром не упустить рассвет. Режиссер Самсонов все подготовил к утреннему режиму. Нас с Глебом привели на площадку. Берег реки весь усыпан черными точками, матросами. Дремлют в ожидании, когда понадобится в массовке. Оператор Монахов возле камеры и по первой команде готов начать работу. 5 часов утра. Ждем рассвета. Утренняя прохлада заставляет матросов лежать, съежившись. Подходят к нам с Глебом 2 ассистента режиссера, зачерпывают из ведерочка водички на ладошке и начинают хлопать нас по плечам. «Чем это вы занимаетесь?» — удивляюсь. «Но ведь сейчас начнут снимать. Как вы вышли из реки и стоите мокрые?» Растерялись ассистенты. «Ну вот и отойдите от нас». «А как же создать видимость, что вы мокрые?» «Создадим. Увидите, что будет». Когда ассистенты отошли, говорю брату: «Когда моргну тебе и скажу «пошли», делай, как я». Встает солнце. Начало утреннего режима. Холод, знобит. «Готов?» — спрашиваю у оператора. «Готов». «Самсон», — обращаюсь к режиссеру, — «поднимай матросов-то». «Матросы, вставайте!» — кричит Самсонов. Они зашевелились, нехотя принимают вертикальное положение. «Пошли!» — коротко бросаю Глебу. Мы рванули к реке и сходу в одежде ныряем в студеную утреннюю воду. Матросы смотрят, оживились, удивлены, что актеры принимают с утра пораньше холодный душ. Массовка перестала походить на спящее царство. Раздалась команда «Мотор», матросы побежали нам навстречу, а мы стоим, и всем видно, только что вышли из реки. Вода стекает с лица, с одежды, и мы себя чувствуем по-настоящему офицерами времен гражданской войны, а не современными паяцами, которых хотели похлопать мокрой ладошкой по плечам. Отлично с Глебом работалось не только в оптимистической трагедии, но и в миссии в Кабуле, где мы играли врагов, двух антиподов. У него была интересная психологическая роль, и сыграл ее он удивительно тонко. Глеб, как и я, был одержимым человеком во всем. Недавно встретил нашего замечательного борца Алексея Ванина, который играл в фильме «Чемпион мира». Они дружили с братом. «Слушай», — спрашивает, — «Глеб, с какого года был?» «Я не верю официальным бумагам. Сам себе исправил дату рождения, чтобы попасть на фронт». «Но он такой же, как и ты», — отвечаю, улыбаясь. «В 25-м родился, а переправил на 23-й». В начале Великой Отечественной войны Глеб ушел на фронт. Помню, он приезжал на побывку домой в черной шинели, в тельняшке. Значит, служил в морской пехоте. Шел 43-й год. Брат как-то перед отъездом привез с собой щеночка. Кудрявый-прикудрявый маленький клубочек, и только три точечки на нем видны — глаза и нос. Мы его назвали Мишей. Шерсть со временем разгладилась, и щенок вырос в умного немецкого шпица. После нескольких дней домашней жизни Глеб вновь уехал на фронт куда-то в район Херсона. Вскоре его контузило, он попал в госпиталь, после чего демобилизовался. Еще подростком Глеб пробовал свои силы в разных театральных студиях, а теперь пошел работать в театр Балтфлота, находившийся в Либаве. Еще шла война. Позже перешел в Ульяновский театр, а оттуда — Владимирский. Играя на сцене, одновременно завершил среднее образование в школе рабочей молодежи. Я очень любил брата и постоянно думал о нем. Хотелось, чтобы он был рядом. Когда я заканчивал среднее театральное училище, узнал, что при Театре революции существует МГТУ — Московское городское театральное училище. Там учились Вера Васильева, Иван Переверзев, преподавали ведущие мхатовские актеры. Мечтал, вот бы Глебу туда поступить. Летом 48-го года мама с папой уехали к дяде, а мы с Мишей, не оставишь же собаку дома в одиночестве, рванули во Владимир. Оказалось, что Глеба нет в городе. Он с театром уехал на гастроли в районный центр «Гусь Хрустальный». Взял Мишу под мышку и в поезд. Намордника нет. Кондукторы пристают, с собаками не положено ездить. Я убеждаю их, что Миша — ученый цирковой пес, везу его на гастроли. То ли поверили, то ли пожалели Мишу, но из поезда нас не высадили. Добрались до «Гусь Хрустального» поздно ночью. Та же история в местной гостинице. Не пускают с псом. Опять убеждаю, что это не обыкновенный пес, а артист. И, в конце концов, пускают до утра. Переночевав, пошли в театр. Глеб был на репетиции. Я побыл с ним несколько дней, потом вместе вернулись в Москву. Когда приехали родители, всей семьей уговорили Глеба пойти в МГТУ. Он не сразу согласился, хотя очень хотел учиться. Ему, фронтовику, казалось неловким сидеть за одной партой со студентами на 5-6 лет младше его. Глеб поступил сразу же. Через год, когда я стал студентом Вахтанговской школы, МГТУ расформировали, и брату предложили, как самому талантливому на курсе, перейти в школу-студию при МХАТе, где его учителем стал Василий Осипович Топорков, великий мастер. Высшее образование мы получили в один год. Я уехал в Таллин, он в Иркутск, где сыграл прекрасную роль Геннадия в драме Бориса Ромашова «Огненный мост». Иркутские сторожилы до сих пор помнят его и отзываются с восторгом. В Иркутск-то я ему и дал телеграмму из Ялты. «Пора возвращаться домой, жду тебя в Ялте». И вот в 54-м году мы снова оказались вместе. В Москве Глеб устроился сначала в театр транспорта, теперь театр имени Гоголя, позже в театр Плотникова на Таганке. Когда я снимался в Индии в роли Афанасия Никитина, одновременно надо было сделать несколько эпизодов на Мосфильме. Думали, кого взять мне дублером, и решили Глеба. Ему пришелся в пору запасной костюм Афанасия Никитина, и он за меня снялся в общих планах. Завязались знакомства с работниками Мосфильма, и в 1957 году Глеба пригласил Володя Басов в картину «Необыкновенное лето». Это была его первая самостоятельная роль в кино Игната Ипатьева. Они сдружились с Басовым, и года полтора спустя Глеб вновь снялся в его фильме «Жизнь прошла мимо», где сыграл Петьку-артиста. Следующей его работой в кино стала роль Максимова в «Начале века», 1961 год. Потом брат сблизился с Аловым и Наумовым и участвовал у них в фильме «Монета» по новелле Мальца, где сыграл безработного американца. Далее играл Рязанцева, «Третий тайм», 1963 год, Константина Метелева, «40 минут до рассвета», 1964 год, Летягина, «Короткое лето в горах», 1964 год, Дулькевича, «Ракеты не должны взлететь», 1965 год, Анатолия, «Я вижу солнце», 1966 год, Франкенберга, «По тонкому льду», 1966 год, «Служителя цирка», «Арена», 1967 год и множество других ролей. Глеб был очень тонким артистом, глубоким и внутренне сдержанным. Мне кажется, что он, если бы захотел, мог бы стать замечательным театральным режиссером. Но жизнь и работа так закручивает человека, что порой невозможно высвободиться, бросить одно, чтобы взяться за другое. Он ушел из жизни в 60 лет. Семья у нас была дружная. Родители и братья до сих пор перед глазами стоят. Когда начались потери, я стал меняться характером, из разбитного парня превращаться во взрослого мужчину. Сначала погиб Борис, потом уходили из жизни мама, папа, Глеб. До сих пор помню и нашего Мишу. Это было дивное существо, настоящий друг. У меня было как бы два воспитания — благородное домашнее, главная роль в котором принадлежала маме, и уличная, босяцкая жизнь со своим кодексом чести. С большой радостью и гордостью родители отнеслись к моему успеху в кино. Соседи останавливали их на улице, расспрашивали о сыне. Где бы ни находились, они испытывали гордость за меня. Отец как-то приболел и попал в военный госпиталь имени Бурденко. «Олег, я знаком со многими людьми и в высоком чине», — рассказывал он, когда я его навестил, «а на меня теперь ходят смотреть, как на твоего отца». «Ну, ничего, благодаря твоей популярности становится шире и круг моих знакомых. Ты мамина гордость, ну и моя, конечно, тоже», — добавил он, обнимая меня. Вернувшись из Индии в 1957 году, я постоянно слышал от чиновников разных рангов одну и ту же фразу: «Надо вам вступить в штат Мосфильма». «Надо так надо», — отвечаю. «Только хотелось бы иметь и свою жилплощадь. Я устал скитаться по гостиницам». Вскоре мне выделили двухкомнатную квартиру на Мосфильмовской улице в только что построенном доме окнами на улицу Пудовкина. Я стал штатным работником Мосфильма, но часто навещал родителей на Коровьем валу, рассказывал о своих новых работах и просто отдыхал в кругу семьи. Родительский дом на Коровячьем я называл хутором и очень любил его. Радовался моему приходу и шпиц Мишка, и всегда подпрыгивал аж до потолка. Вспоминаю нашу встречу с отцом во время войны. Первая половина 43-го года, ранним утром, отпросившись, мама с работы, я со школы, спешим на Курский вокзал. Отец вез на фронт бойцов свежего пополнения и сообщил, что остановятся они ненадолго. Еще по пути мы с мамой решили, что ничего не расскажем отцу о полученной оборе похоронки. На отце лежала большая ответственность за людей, и не стоило его расстраивать. Добрались. На путях стоит эшелон, рядом другой. Длинный коридор между ними заполнен людьми. Здесь не пройти. Все поспешно говорят, прощаются с родными и близкими. Те, у кого никого нет в Москве, смотрят из вагонов, дымят махоркой. Гармонист что-то тихо наигрывает. Мы недолго посидели с отцом в штабной теплушке посреди мешков с сахаром и сухарями. Отец усиленно угощал нас этим с чайком и расспрашивал о московской жизни. Но вот вагоны дернуло, прокатился раскат, напоминающий пулеметную очередь, люди засуетились, последние объятия, поцелуи, бойцы стали запрыгивать в вагоны, эшелон медленно двинулся, и мы с массой других людей провожали его взглядом, и вдруг послышалась песня, как бы боевой призывный марш. «Вставай, страна огромная!» Бойцы поют, остающиеся тоже, продолжая идти вслед удаляющимся вагонам. Все представляют из себя как бы единый фронт. Идет война народная, священная война. Вернувшись домой, мы с мамой долго плакали. Мой лицей. Летом 46-го года я стал отчаянно думать об учебе. Умея хорошо рисовать, решил получить среднее образование в театрально-художественном училище. Оно находилось на Ильинке, тогда улице Куйбышева, а учебные мастерские в Ветошном переулке около ГУМа. Поступил на художественно-бутафорский факультет, который готовил театральных художников. Еще были гримерный, костюмерный, электротехнические факультеты. Училище выпустило немало первоклассных специалистов. Со мной одновременно заканчивал электротехнический факультет замечательный оператор телевидения Володя Каракосов. Там же учился великолепный кинооператор Левон Паатешвили. Кто-то потом стал скульптором, кто-то живописцем, как художник с Алтая Геннадий Брунов, живущий в Барнауле. Брунов позже закончил Ленинградскую академию художеств, где учился на одном курсе с Ильей Глазуновым у Бориса Владимировича Иогансона. Училище давало прекрасную подготовку и даже, может быть, более широкое образование, чем в специализированных театральных актерских школах. Здесь часто преподавали те же педагоги. Например, историю искусства читал чудный педагог Борис Николаевич Симолин. Когда он меня потом увидел студентом Вахтанговской школы, рассмеялся. «Я и тебя прекрасно помню, и то, что у тебя в училищном дипломе по моему предмету пятерка. Считай, я ее перенес и сюда. Можешь не посещать моих лекций». «Борис Николаевич, отвечаю, вы настолько интересно преподаете, что я с радостью еще раз послушаю и про египетские пирамиды, и о героях Древней Греции». Позже, когда впервые посетил Индию и проработал там почти полгода, мне казалось, что я здесь уже бывал прежде. В этом ощущении виновен Симолин. Так наглядно и доходчиво он рассказывал об искусстве и религии Индии, что образ этой древней страны уже был запечатлен в моем воображении задолго до поездки туда. Кроме того, Борис Николаевич читал нам историю материальной культуры, предмет, который не входит в программу сугубо артистических школ. Мы, затаив дыхание, слушали его рассказы об особенностях древнеримского быта, мебели эпохи Людовика XIV, оружия немецких рыцарей. Будущие театральные декораторы, гримеры, костюмеры получали на этих уроках не только общие знания, но и сугубо профессиональные, ведь им предстояло на сцене создавать обстановку определенного времени. Мы с научной точностью рисовали римские тоги, средневековые доспехи, обстановку боярского дома. Конечно, были у нас и общеобразовательные предметы, но главное внимание уделялось тому, что станет в будущем необходимо в первую очередь — истории русского и западноевропейского театра, рисованию, скульптуре, гуманитарным наукам. Мы с Геннадием Бруновым были самые младшие на курсе. Остальные — люди, пришедшие с фронта. Все три учебных года я имел возможность общаться с поколением, испытавшим все ужасы войны, но не сломленным духом. Увешанные орденами, кто без ноги, кто с осколком в груди, они обладали уже глубоким опытом жизни, и учиться с ними на равных, завоевать их уважение с первых дней стало моей потребностью. Фронтовики пришли в училище с необузданной жаждой знаний, желанием наверстать упущенные за годы войны. Я невольно тянулся за ними, и вскоре стал замечать, что они меня зауважали, приняли как бы за своего. Почему? Ну, может быть, за умение быстро работать? Я с малых лет был стремителен в делах и в труде, и в учебе жаждал быстрой победы. Например, всегда ощущал легкость руки. Геннадий Брунов, когда мы спустя много лет навестили его в Барнауле, рассказывал моей жене: «Сдаем вступительный экзамен в училище. Задание — написать акварелью натюрморт». Прошло совсем немного времени, все только приступили к работе, вдруг вижу, какой-то светловолосый паренек встает и направляется к выходу. «Вы куда?» — спрашивает экзаменатор. «Пойду покурить». «А не боитесь, что не успеете закончить работу?» «А я уже закончил». Этим пареньком был Олег. Уважали меня фронтовики и за хорошие знания, особенно по литературе. Здесь уж главная благодарность маме и нашей домашней библиотеке. Есенин, Бальмонт, Мережковский, Гиппиус, Северянин, Саша Черный. С их поэзией, которая тогда в Советском Союзе была под запретом, я познакомился по дореволюционным сборникам, хранившимся в нашем доме. Любовь же к Франсуа Вийону, Байрону, Растану, Полю Элюару, Рембо привела мама, которая прекрасно знала французский и немецкий языки. Она иногда читала мне наизусть отрывки из Корнелевского «Сида». Наверное, помнил еще с гимназических лет. Конечно, в училище мы не только учились, но и веселились, особенно любили всенародные праздники, и не только из-за танцев и гулянок до утра. Накануне 1 мая и 7 ноября нам открывалась возможность подзаработать деньжат. Геннадий Брунов подрабатывал сторожем в училищной мастерской, где и жил. К праздникам мы получали заказы писать лозунги на красных полотнищах и шли выполнять халтурку к нему. Я, кроме того, выполнял особую работу. Рисовал сухой краской портреты Ленина и Сталина. Дело это далеко не простое, ведь каждый портрет скрупулезно рассматривали партийные чиновники, прежде чем дать команду выплатить гонорар. Получалось, без приработка я не сидел. Часть денег отдавал маме, чтобы она со шпицем Мишей устроила праздничный стол. Это, конечно, помимо стипендии. Стипендию надо приносить домой. Не дай-то Бог получить посредственно и лишиться ее. А для личной жизни крутись, подрабатывай. Иногда даже могилы оформлял. На заводе сделают из жести простенький памятник с крестом. Берешь эту железяку, очищаешь от ржавчины и масляной красочкой расписываешь под мрамор. Потом крест бронзовкой красишь, нужные слова пишешь. Крест горит при сдаче-то. Хозяин платит денежку. Конечно, после нескольких дождей крест поблекнет, но надпись и мраморная расцветка останутся надолго. Кроме того, большим подспорьем были работы по восстановлению ВДНХ. Училищную жизнь всегда вспоминаю с радостью. Люди, с которыми общался, оставались милыми и доброжелательными, на устах часто мелькала улыбка, а в глазах сияла надежда на лучшее будущее. Главное — никогда не терять веру. Уже позже я сыграл сложный образ Треплева в «Чеховской чайке» в Амхате. Трагедия Треплева состоит в том, как он сам говорит: «А я не верую и не знаю, в чем мое призвание». Так вот, несмотря на трудную жизнь и послевоенную разруху, мы все-таки верили. Верили.